Лесник и нос. Даже не знаю, на самом ли деле произошел этот случай или нет, но во всяком случае он показался мне занятным. О нем мне поведал отец К, большой любитель коллекционировать разные занимательные истории. Пришел однажды к нему уже маститому священнику, служащему на лесной окраине нашей области, молодой лесник. Лет 25 от роду, этакий уволень, здоровый как медведь и такой же грузный. Лесника послал к батюшке знакомый лесничий, некий Иван Трофимович. Прежде я и не догадывался, что существует какая-то разница между лесником и лесничим, но отец К. разъяснил мне, что отличие между первым и вторым носит характер иерархический, примерно такой, как между обычным священником и благочинным. Лесничье лицо начальственное, управляющее лесничеством, территориально-производственной единицей в лесном хозяйстве. Как потом я уточнил для себя в словаре. А лесник всего лишь один из работников лесничества. Он подчиняется лесничему и обязан следить за состоянием леса, совершать регулярные обходы, расчищать сухостой, в положенное время высаживать саженцы, производить профилактические противопожарные работы и, главным образом, контролировать выделенный ему участок от незаконной вырубки и случайных возгораний. Наш лесник, назовем его, скажем, Павлом, в последнее время стал проявлять такие странности в поведении, что не на шутку обеспокоил свое непосредственное руководство. Проявленные Павлушей странности заключались в том, что он всеми силами стал избегать положенных обходов участка. Он охотно принимал участие в общих работах, когда, например, вся бригада лесников выезжала на какую-нибудь делянку, но в одиночку выгнать его в лес было практически невозможно. «Не пойду, дяденька Иван Трофимович, хоть увольняйте», — упирался Павлуша. «Пускай со мной идет Васька или Лешка, а один я не пойду». Другого работника лесничий, не раздумывая, рассчитал бы, благо желавших занять место лесника было предостаточно. Но Павел приходился крестником Ивану Трофимовичу, и тот проявлял в его отношении поистине отеческую заботу. И так этак уговаривал лесничий молодого человека открыть ему причины столь необычного поведения. А когда Павел, уступив настояниям Ивана Трофимовича, поведал о них, то начальник, как не чуждый православной вере человек, немало помогавший храму отца К и строевым лесом, и дровами, немедленно отослал крестника к священнику. Вот что рассказал Павел отцу К. Несколько лет назад проходил он срочную службу в Забайкальском военном округе. На учениях простудился, подхватил левостороннюю пневмонию и попал в госпиталь, который после суровых армейских будней в Бурятской степи показался ему санаторием. Конечно, не обходилось без того, чтобы тайком раздобыть выпивку и отметить день рождения или год службы или круглый срок, остававшийся до приказа. Павлуша до того времени не успел распробовать вино, а случайно, приобщившись к нему в госпитале, вошел во вкус, полюбив кураж и лихую браваду в кругу сослуживцев. Эта бравада однажды и толкнула его на поступок, имевший весьма неожиданные последствия. Случилось так, что в одной из окрестных воинских частей удавился майор. Этому прискорбному обстоятельству предшествовала темная история с уходом его любимой женщины к сопернику, прапорщику из соседней части. Тут же, одно к одному, как на грех, нагрянула проверка, выявившая крупную недостачу горючего смазочных материалов, или, как называют их в армии, ГСМ. Материально ответственный майор запил горькую, тут тоска его взяла, и он повесился. Тело самоубийцы для соблюдения необходимых формальностей привезли в город, в морг окружного госпиталя, чтобы через положенное время предать земле. В ту ночь, что покойный майор находился в морге, туда забрались солдаты из госпиталя, среди которых был и Павел, чтобы разжиться медицинским спиртом. Лежавший на оцинкованном столе голый покойник никого не смутил. Найденный спирт употребили на месте. «И все бы ничего», — говорил отцу К. Павлуша. «Но перед уходом я сам не знаю от чего, наверное, от пьяной дурости подошел к мертвому майору и, шутки ради, щелкнул его по носу. Мне тогда показалось, что покойник даже хрюкнул от обиды. Но все мои товарищи были уже порядком навеселе, а потому моя глупая выходка вызвала у них лишь смех и одобрение. 3 года я работаю лесником, — продолжал он, — а с недавних пор стал видеть в лесу того мертвеца. Почему-то я знаю, что это именно тот мертвец, которого я стукнул по носу, хотя в морге я не мог ясно различить его черты, так как в покойницкой было темно, да и был изрядно пьян. Поверьте, я ничего не боюсь в лесу. Если встретится хищный зверь, то со мной ружье и топор. С человеком у меня тоже хватит сил справиться. А тут вдруг стало жутко ходить одному. Поначалу мне мерещились шаги и какие-то шорохи за спиной. Да мало ли звуков в лесу. То сухая ветка сорвется на ветру, то прошмыгнет зверек или вспорхнет потревоженная птица. Лес сам по себе шумит, инако летом, инако осенью. Не люблю я теперь ходить по нему, страшно мне делается. Едва начнет смеркаться, я уже бегу домой. И мерещится, чудится, сам не пойму что, пробирает какая-то паника, начинает мутить от страха. А тут как-то обсчитывал я строевую ель на делянке, вижу, метрах в 20 стоит он между стволами. То, что это именно он, я сразу признал, но не подал виду, что его заметил. Просто повернулся и пошел к опушке. Сделал несколько шагов и снова вижу перед собой покойника майора. Стоит между елью и березой, на меня даже не смотрит. Сам по виду будто досадует, а лицо горемычное, жалкое. Кроме носа острого, как у всех покойников, и не помню ничего из его внешности. Да и нос его с чего бы мне было запоминать, когда щелкнул, холодный был нос. Там в морге майор лежал голым, а здесь не вполне будто одетый. Различаю, как выпирают голые ключицы, вижу, что щеки сизые, небритые, такой же подбородок. Он руку поднимает и поддерживает его, потому что неподвязанная челюсть у покойников отвисает. Понятно, что удавился он с горя, от обиды, а теперь вот из обиженной за мной ходит. Может, перепутал он чего? Помню, бабуля в детстве рассказывала, что бывают такие мертвецы, особенно удавленники, которым спокойно не лежится, земля их не принимает, вот и маются они. И ему, наверное, взбрело в голову, что я перед ним больше других виноват, но и обиделся на меня. Ходит, будто шатун выслеживает. Он меня страхом изморит, придавит чем-нибудь или в петлю вгонит. Не знаю, что и делать теперь, не могу больше. Отец Ка выслушал молодого человека и поступил так, как поступил бы на его месте всякий священник. Он принял у Павлуши исповедь и разрешил от грехов. Исповедь и наставления отца Ка всячески укрепили молодого человека. Он уверился, что теперь после покаяния прощен его юношеский грех и более уже над ним не давлеет, что если и искушал его бес в образе покойного самоубийцы майора, то его злонамеренные усилия все равно обернулись пользой, поскольку привели Павла в церковь. Таким образом, и худое всеблагой Господь обратил к добру. Отец Ка, желая еще более укрепить Павлушу, поднялся к себе в келью и вынес новый завет, настоятельно порекомендовав читать его во время обходов, дабы лукавый враг рода человеческого не смел впредь смущать его неискушенную душу. Павел ушел с книгой, а несколько дней спустя явился к отцу Ка в самом восторженном состоянии. «Батюшка, вот теперь верую, что Бог меня простил. Ничего не боюсь, свободно дышу и снова в лесу чувствую себя как дома. И сегодня по своему участку обход делал с вашей книжкой за пазухой. Сяду на пенек, одно другое место перечитаю, смех так и разбирает. Отчего я раньше этого не знал? Удивительная книга, чудесная!» Изрядно сбитый с толку отец Ка воскликнул: «Дивные дела твои, Господи! Кого охватывает страх, кого трепет, а вот таких простодушных созданий даже и смех. Что же вызвало твое веселье?» «Майор Ковалев». «Постой, что еще за майор? О ком ты говоришь?» «Да вот же, батюшка, о нем ваша книга. Гоголь, Николай Васильевич, нос». «Ума не приложу», — вздыхает отец Ка, воздевая пухлые руки к небу и покачивая рыжей с проседью головой. «Как могло так случиться, что сочинения Гоголя могли оказаться на одной полке с духовными книгами? И по какому недоразумению я мог схватить их, приняв из-за сходства переплета за Святое Евангелие? Не иначе попустил мне это Господь для смирения. Но чую, однако, что и без самого Николая Васильевича здесь явно не обошлось.